Тем временем Березинские почуяли новых людей в селе и потянулись к комбеду. Не заходя во двор, они останавливались возле заплота и ворот, смотрели сквозь щели на веселых молодых красноармейцев. И вот кто-то первый из продотрядников метнул в сельчан снежок. Девки немедленно ответили, и скоро началась привычная для весны суматошная перестрелка. А в старой пекарне Ульян Трофимович и продкомиссар молча стояли друг против друга. Коркин вздохнул, достал и показал мандат. «Вот, товарищ председатель, если не веришь». «Верю я», — проронил Ульян Трофимович. «Да нет у нас излишков. Ни излишков, ни хлеба». «Это я слышу в каждом селе», — устало махнул рукой Коркин. «Пойдешь по дворам, скирды неомолоченные стоят». «У нас уж год как подобрали», — вздохнул председатель. «Мужиков-то мало осталось. Война порастратила мужиков. Раньше и впрямь стояли». «Вы, как председатель местной власти, должны понимать текущие политические моменты», — вежливо предупредил продкомиссар. «Во многих губерниях России голод, рабочим и солдатам не хватает хлеба, в городах карточная система. Идет гражданская война». Елизар Потапов хмыкнул, поднял руку, намереваясь возразить, но смолчал в самый последний момент. Кряхтя и покачивая головой, достал кисет и закурил. «Все понимаю, товарищ Коркин». Ульян Трофимович посмотрел в окно на веселую войну. «Да ведь хлеб от моего понятия не родится. Его сеять надо». «Где же хлеб?» — спросил продкомиссар, теряя выдержку. «Ты, товарищ, сеял когда, нет?» — вдруг поинтересовался Елизар. «Нет, я не сеял. А ваши эти оставьте при себе. Хлеб вот один раз в году жнут», — пояснил Елизар. «А с прошлой осени власть менялась два раза в год. Временные были, взяли хлебушек. Теперь ты приехал. А на улице весна, еще и не сеяли». Снежки летели через заплот белыми брызгами, и девичий визг пробивал двойные рамы. «Приезжайте осенью, товарищ продкомиссар», — сказал Ульян Трофимович. «Уродится, так будет хлеб». «Хватит болтовни», — отрубил Коркин. «Где хлеб?» Ульян Трофимович посмотрел в худое лицо продкомиссара и сузил глаза. «Не родился хлеб». «Где хлеб, это надо тебя спросить», — строго сказал Елизар Потапов. «Какую вы, большевики, политику ведете? Сдается мне, нарочно голод устраиваете, чтоб народ взять в хлебную узду и держать, как уродливую лошадь». «Это что за разговоры такие?» — насторожился Коркин. «С чьих это слов вы говорить так научились?» «Со своих слов говори. Своей головой думаем», — спокойно ответил Елизар. «Не пугай, я тоже человек партийный». «Какой партии?» — немедленно спросил Коркин. «Меньшевик». «Мне все ясно», — усмехнулся подкомиссар. «Что с вами говорить?» «Ничего тебе не ясно». «У меня слов без доказательств не бывает», — продолжал Елизар. «Газета есть одна, дома, в селе Свободном сейчас находится. Так вот, там в газете этой, хоть и в царской еще, ясно написано, что в 16-м году урожай был выше, чем до войны. По-хорошему-то, одного урожая на 3 года всей России хватило бы. Сам подумай. Война мировая, торговли международной нету, значит, хлебушек весь дома остался. А к нему еще прибавь урожай за 17-й год. А хлеба-то выходит шиш. Куда он девался? Съели». «Вы что же здесь, на царских газетах политику строите?» — возмутился подкомиссар. Или я не туда заехал? И тут советской власти нет?»